16. Выжимка риса. А кольцо, железный обруч на шее Японии, сжималось. Уже брошены были далекие Маршалловы острова. Оставлены невывезенные, отрезанные американским флотом гарнизоны без достойного запаса риса, снарядов и воздушного прикрытия. Забыты в таких же условиях жалкие отряды на Каролинских. И с тяжелейшими потерями выбиты и загнаны в резервации воинские части на Филиппинах. Еще держатся в Индонезии поредевшие полки, усмиряя партизан. Хватаются за плацдарм в Северной Австралии поредевшие танковые батальоны. Но что толку в этих отдельных успехах, если теперь янки бомбят метрополию вовсю, а англичане перерезали линию снабжения гарнизонов Сингапура? Что толку в том, что вкалывает экономика на всю катушку, если недостижимая для бомб Калифорния штампует в 10 более самолетов, кораблей и патронов, и уже под прямой угрозой отторжения острова Рюкю? Сейчас, например, только за неделю американские линкоры и крейсера выпустили по главному острову гряды Окинаве 40 тысяч снарядов. И это еще до начала высадки. Эдакая предбоевая раздача призов. А на рассвете, в день долгожданной материализации морского десанта, на берег вывалилось 49 тысяч снарядов, 33 тысячи ракет и 23 тысячи мин. Так ведь еще и авиация сверху утюжит. А потом амфибии и плавающие танки волнами через очищенную тральщиками акваторию. Фронт высадки 9 километров. И вот к вечеру на Окинаве уже 50 тысяч неприятельских солдат. Да, на этой исконно японской земле их ждали очень нехорошие сюрпризы. Но нельзя надеяться на чудеса. Отрезанный от Японии гарнизон готов проделывать любые фокусы. Но кудесников в его составе все-таки нет. Придется экспортировать чудеса из метрополии. Поскребем в опустевших закромах, может, что и надыбаем. 1947. Апрель. Страна восходящего солнца еще крепится. Еще не упали на ее землю атомные бомбы, хотя вроде бы они уже имеются у противоположной стороны. Но мало ли какие слухи распускает в рекламно-психологических целях. Своих подбодрить и врагов дезориентировать. Вспомним Третий Рейх. Как их радио кричало 6 лет назад о чудо-оружии? Где итоги? Нужный рейху имеется в виду. А потому Окинава – это очередной и, наверное, последний перед боями на Токийской равнине рубеж. Сдать его подороже, и, может, струсят демократы двигаться дальше. А потому все на карту. Флот в плотную кучу, благо горючего в последнее время в волю. Зенитные пулеметы в небеса, гадов американских выслеживать. И камикадзе плотным строем. По нескольку сотен в раз на головы транспортов с пехотой и пушками. А следом катера «Синьо» с смертниками и глубинными бомбами заряженные. Тоже вперед, под прикрытием орудий линкора «Мусаси». А еще подводные лодки, обычные и микро, тоже смертники. И торпеды с людьми поверх боеголовок. Давайте, янки, померяемся, у кого боевой дух пожиже. И разгорелась битва, невиданная и неслыханная. 17. Шпионские откровения. «А скажи мне, друг мой Ричард», — заявил Панин по-английски. Давненько он не разговаривал на этом языке. Там, откуда он прибыл, этот язык даже в школьной программе до сих пор конкурировал на равных с немецким и французским. «Что? Наши милые правительства затевают какую-то странную игру?» Ричард Дейн покосился на коллегу. Он читал распечатку какой-то инструкции на русском. «Что ты имеешь в виду, Роман?» «Если бы я знал, Ричард, ведь меня тут не было. Я просто смотрю свежим взглядом, что-то изменилось». «О чем ты, Рома?» «Знаешь, чего я с тобой этот разговор затеял?» «Со своими бы, честно, не стал. Не знаю, Рома». «Мои соотечественники меня заложат, понял? А ты лицо не слишком заинтересованное, к тому же летчик по профессии». Не разведчик, профи все-таки. Тронут, Рома. Если даже выдашь, так своим, не моим, правда? Тебе, кстати, задачу вербовать меня не ставили? Нет, не ставили. Я тут у вас покрутился и весь в тревоге. Как бы самого на крючок не посадили. Порядочки здесь у вас, скажу, те еще. Знаешь, а ты здорово по языку подтянулся за это время. Скоро тебя и вправду можно будет как разведчика использовать. Сплошные комплименты, Роман Владимирович. С чего бы это? А может, я действительно тебя перевербовать хочу? Ричард Дейн окончательно отодвинул в сторону отпечатанные листы и воззрился на Панина внимательно. От чьего имени вербовать будешь, Рома? От Сталина Ленина? От своего собственного, дорогой Ричард. И потому я буду это делать, что не на кого мне более в этом мире надеяться. Есть у меня соломинка, и соломинка эта — ты. Хм, скривился озадаченно Ричард Дейн. А если у меня записывающее устройство, не отключаемое в складках одежды, а, Роман? Двум смертям не бывать, а одной не миновать, дополнил Ричард. Значит, правда с тобой, Рома, что-то не то. Не ошиблась моя интуиция, да? Только никак я твою русскую душу не раскушу. То ли горе у тебя, то ли радость. Не врублюсь, ей-богу. Вообще-то, по существу, я сейчас очень счастливый человек, Ричард. Влюблен я, Ричард. Во дела. Я уж думал трагедия, а тут хэппи-энд. Американец хлопнул Панина по плечу. Давай, друг, выкладывай, не таи. Я так и думал, что ты отобразил в докладе не все происходящее. Читал? А как же? У меня ведь допуск. Готов слушать дополнение. И тогда Панин выдал. И по мере его рассказа глаза у американца все более лезли на лоб. 18. Просеивание риса. А у американцев здесь сил немерено. Одних кораблей разных классов и функционального назначения 1500. Только линкоров 22. Авианосцев целых 59 штук. Ну а уж мелочи всякой. Считать не пересчитать. Всего народа в американской форме больше 500 000. Да и в авиации явный перевес. Однако Японии не привыкать биться с гигантами. Ее флот идет на выручку блокированному острову. И штатовские лодки-наблюдатели докладывают о движении. И с рассветом торпедоносцы волнами. Но не умерла еще авиация прикрытия. Близко аэродрома метрополии. И режет корпуса летательных аппаратов пушечно-пулеметный огонь. Славно работают летчики-истребители на тихих, далеких полигонах Хабаровска тренированные. Не читаем необученной девушке-камикадзе, которые только за ведущим способны руль поворачивать. А сбей ведущего, так и к родным берегам дорогу не отыщут. Что уж говорить о вражеских кораблях, дай бог, чтоб в своих не воткнулись по ошибке. И валятся на воду распиленные 20-миллиметровыми пушками торпедоносцы «Авенджеры». И прут последние боевые корабли Японии дальше. Здесь их уже ждут. Расставлены по дуге более 10 линкоров. Пришлось оставить временно морскую пехоту на Окинаве, без артиллерийской поддержки, но дело того стоит. Позади десятки транспортов с оружием и техникой, они еще не разгружены. И гигантские калибры начинают нащупывать друг друга из-за линии горизонта. Есть авиационные корректировщики с обеих сторон. Пусть у азиатского Мусаси самые большие в мире калибры, зато Америка снабжена ими гораздо обильнее. А главное, может она пожертвовать за Мусаси хоть два, хоть три линкора. Верфи заокеанские строят еще и еще. А у японцев один этот сверхлинкор, и не строится больше. Было когда-то два, но Ямато возле потерянного Луссона получил свои 15 торпед, и нет его более. Но есть у восходящего солнца еще Синано, самый сильный и бронированный авианосец мира. Он тихо и спокойно достроен на тайных верфях Хоккайдо, укомплектован авиацией, и вот теперь он в бою. Не ждали янки такой сюрприз. И пошли в воздух отборные камикадзе из тех, что по собственному желанию, а не по призыву. Жалко, не все они по линкорам противника работают. Главная их цель — транспорты. И ахнули в небо потоки огня и дыма, помогая следующим волнам находить недобитые цели. А по линкорам катера «Синё». Один из 10 доходит до цели, бьют их, как уток на взлете, мелкокалиберные жерла. Но если добираются, дыра в ватерлине обеспечена. Правда, от человека снаряда только облако пара. Так ведь даже останови его на бегу, над гребнями волн, результат тот же самый. И поэтому все по плану, даже в лучшем варианте. Флот приносится в жертву, но все-таки не зря.